Глава пятая. Придя в себя, первым, что я почувствовал, была тошнота и сильное головокружение. Иногда после глубокого сна трудно вспомнить, что ему предшествовало. Но сейчас была обратная ситуация. Я четко помнил все. И как вышел на арену, и как прошел отборочный этап. И как после того, как завершилась официальная часть, попросил одного из алхимиков выделить мне небольшую комнату для отдыха, и когда меня отвели в такую, принял снотворное и улегся на кушетку. Выпитая мной пилюля подействовала почти сразу и вырубила меня, словно хорошая доза наркоза. Снотворное я выпил для того, чтобы переждать откат от болотной лилии. В прошлом цикле мне уже пришлось переживать подобное, и второй раз я этого не хотел. Приступ беспричинный, неконтролируемый ультрапаранойи — это точно не то, что кто-то захочет повторить когда-либо. Вот и купил заранее снотворное, чтобы во сне переждать этот откат. План казался мне вполне продуманным, но если судить по моему нынешнему состоянию, то что-то в нем пошло не так. Скорее всего, два алхимических препарата, болотная лилия и снотворная, на основе корня горной скворицы, оказались плохо совместимы друг с другом. Еще не успев открыть глаза, я понял, что меня вырвет. Вот прямо здесь и сейчас вывернет наизнанку. Это было совсем нежелательно, так как я находился не в своей комнате. А позориться на людях, наблевав прямо у постели, означало поломать весь с таким трудом заработанный на арене образ. Резко приняв сидячее положение, я открыл глаза и сразу понял, что подобное быстрое движение было ошибкой. Тошнота усилилась, а небольшая комната со стенами из белого кирпича пошла кругом перед глазами. Желудок резко скакнул вверх, прямо к горлу. «Выпейте, это поможет», — произнес кто-то, сидящий совсем рядом, и мне в ладонь буквально вложили небольшую, наполненную какой-то жидкостью пиалу. Несмотря на головокружение и мутные круги перед глазами, я разобрал, что человек, находящийся рядом, одет в цвета цеха алхимиков. Мне в этот момент было так плохо, что я плюнул на все предосторожности и быстро выпил слегка сладковатый напиток, опустошив пиалу за один глоток. К тому же не думаю, что кто-то из алхимиков нарочно причинит вред одному из участников ими же организованного турнира. Хорошо. Кто-то, кого я сейчас видел как расплывчатое и размазанное пятно, забрал пустую пиалу из моей руки. У говорившего был спокойный голос уверенного в себе человека. А теперь ложитесь обратно. Не стоит вам сейчас вставать. Закройте глаза. Подчиняюсь этим указаниям, словно они исходят от моего командного физиотерапевта. Сделайте глубокий вдох. Чужой холодный палец прикасается к центру моего лба. Сосредоточьте свое внимание на этой точке. Мысленно досчитайте до 10, а потом в обратную сторону, где каждый счет — это один ваш вдох. Следую сказанному и уже на счете 5 чувствую, как мне становится лучше. На 9 проходит головокружение. А когда счет начинает идти обратно, ощущаю, как с каждым вдохом холодный и рвущийся наружу комок в желудке успокаивается. Как только я мысленно произнес 0, чужой палец тут же перестал давить мне на лоб. Не открывая глаз, фокусом внимания пробежал по всему телу. Не знаю, что я сейчас выпил из чужих рук, но это что-то подействовало, убрав интоксикацию. Не полностью, но до того уровня, когда я мог себя контролировать. Можете открывать глаза и сесть, если того желаете. На самом деле, я бы предпочел еще полчасика полежать, но это было бы крайне невежливо по отношению к тому, кто сидит сейчас рядом и кто мне очень помог. Поэтому я медленно открыл глаза и, не торопясь, аккуратно принял сидящее положение. Всего в полуметре от моей кушетки на высоком табурете сидел мужчина. В отличие от всех ранее встреченных в Триесе членов цеха алхимиков, он был облачен по походному. Тонкий, но даже на вид прочный, явно видавший многое, потертый, но тем не менее ухоженный гамбизон, который охватывает широкий боевой пояс, к которому крепится пластинчатая латная юбка. На его спине кожаными ремнями закреплены двойные ножны, сейчас пустые. Принадлежность к гильдии выдавали только цвета гамбизона и цеховой герб на левой части груди. Герб, который был инкрустирован опалом, что по местной геральдике должно было показывать ранг его обладателя. Ростом немного выше среднего, сухощавый, но крепкий, словно перекрученная ветка вяза, он обладал явно западной внешностью. К тому же он был русоволосым, что для этих мест большая редкость. Сидящего напротив меня человека можно было легко принять за гильдейского охранника или цехового наемника. Он был совершенно точно больше бойцом, нежели ученым-алхимиком. Наверное, я бы так о нем и подумал, если бы не одно «но». Огромное такое «но». Я видел ранг этого человека. И этот ранг не совпадал с опалом на его гербе. Его истинный уровень был Риарденом. Всего на шаг, на одну ступень ниже Мифрила. А подобные люди не работают простыми охранниками. Скорее всего, передо мной сидит настоящий глава миссии цеха алхимиков в Триесе. Любопытно то, что ему около 30, а может даже немного меньше. По местным меркам он очень молод для столь высокого ранга. Легкий остаточный приступ тошноты как нельзя более вовремя подкатил к горлу и позволил скрыть удивление, мелькнувшее у меня в глазах. Сделав долгий выдох через сжатые губы, я поднял взгляд на собеседника и коротко поклонился. «Благодарю, вы мне очень помогли». Эти мои слова были не только проявлением формальной вежливости. Я и правда был благодарен этому человеку за помощь. Болотная лилия и корень горной скворицы находятся на противоположных концах алхимической сферы. Боец легендарного ранга, произнося это, очертил руками в воздухе круг. Принимать их вместе было очень опрометчивым поступком. Я не знал подобных тонкостей. Мой ответ — полная правда, я не очень силен в алхимии. Как и многие, — с улыбкой отмахнулся от моих слов собеседник. Чтобы разбираться в таких деталях, надо быть алхимиком. Ярко-зеленые, похожие на чистейшие изумруды глаза, сошлись на моей переносице, словно прицел танкового орудия. Вот если бы вы разбирались в этом поистине увлекательном искусстве, то подобной ошибки не совершили. Сидящий на стуле замолчал и слегка склонил голову, словно ожидая моего ответа. «Вербует». «Пф, и что мне делать? Сделать вид, что не понял, а с другой стороны?» Я уже не раз задумывался о том, что мой изначальный план — вступить в цех проходчиков для облегчения прокачки — не так и хорош. В этом цикле я очень быстро двигаюсь по рангам и вскоре достигну драгоценного витка — что откроет для меня возможность спуска по этажам. А это с точки зрения продвижения по рангам куда выгоднее, чем зачистка большинства подземелий и данжей. Главное, привлекающее меня изначально в цехе проходчиков возможность — это право официально присоединиться к походу любой другой группы, состоящей в этом же цехе в подземелье, если в этой группе будет свободное место. А так как большинство тех, кто зачищает данжи на Айне, являются членами цеха проходчиков, то это открывало для меня почти все подземелья. Но с каждым пройденным мной рангом, это так привлекшая меня изначально возможность, все больше теряет свою актуальность. А также все более и более заманчивыми становятся те возможности, которые открываются при вступлении в одну из двух других великих гильдий — к артефакторам и алхимикам. Правда, что к одним, что к другим попасть куда сложнее, нежели к проходчикам. Но сейчас меня явно приглашают сами алхимики вступить в свои ряды. Изначально я вообще не рассматривал вступление в цех алхимиков, выбирая между проходчиками и артефакторами. Но сейчас, сидя на этой жесткой кушетке, все отчетливее понимаю, насколько это выгодное для меня предложение. Какой бы ранг у тебя ни был, всегда найдется алхимический состав, который тебя усилит или поможет в решении той или иной задачи. И если начальная алхимия доступна всем, у кого есть деньги, то по-настоящему редкие пилюли и составы в свободной продаже уже не найдешь. И главное, членство в цехе алхимиков откроет для меня новые, неиспробованные в прошлом цикле возможности. Чем дольше думаю о подобном, тем все более привлекательным мне кажется этот вариант. То, что мне могут дать проходчики, я смогу взять и так. Не так легко, как с ними, но возьму. А вот то, что мне способны предложить алхимики, так просто уже не заменить. Черт. Заманчиво. Очень заманчиво. Прошлое я, конца того цикла, немедленно бы согласился со столь привлекательным предложением. Спасибо. Склонившись как можно сильнее, я замер в таком положении почти на полминуты и, только выдержав эту паузу, вновь поднял голову. «Хм!» — немного грустно усмехнулся мой собеседник. «Как я и думал, вы меня поняли. Это подтверждает, что устроенные вами сегодня на арене — не случайность». Слегка пожимаю плечами, никак не подтверждая, но и не опровергая его слова. «И ваш ответ...» «Нет». Словно размышляя вслух, продолжает говорить воин маг Риардена. «Мне жаль, но этих слов мало. Лучше пояснить, чем оставлять столь влиятельного человека в недовольстве. Но я дал слово. Слово тому, кого я сам назвал своим учителем, и слово, которое дано было мной добровольно. Эндору Изунуда, если я верно запомнил», как-то чрезмерно пренебрежительно спрашивает он. «Верно. Не вижу смысла юлить». «Разве это имеет значение?» Словно отмахиваясь от назойливой мухи, будто невзначай интересуется собеседник. Подняв глаза, я впервые за весь разговор скрестил взгляд с воином-магом легендарного ранга. Мой голос тверд и холоден, и я говорю четко и ясно. «Это мое слово». Почти полминуты мы бодаемся взглядами, и он сдается первым. Закрывает глаза, на его губах пробегает немного сожалеющая улыбка и, склонив голову на бок, стоящий на ступени Риардена, произносит: «Мое уважение». Когда его глаза открываются вновь, в них куда больше теплоты, чем было еще минуту ранее. Меня не покидает ощущение, что я только что совершил большую ошибку, отказав этому человеку. Очень большую. И выбор был прост. Никто бы и не узнал, что я нарушил слово. Я же не клялся Эндеру, что непременно вступлю к проходчикам. Просто пообещал, простыми словами, без каких-либо воззваний к божествам и их отголоскам. Простейшие весы, на одной чаше которых несомненная выгода, а на противоположной всего лишь какое-то слово, данное к тому же старику, которого, скорее всего, больше никогда в жизни и не увижу. В прошлый раз в схожей ситуации я выбрал выгоду, нарушив свое слово. Это и послужило первым шагом к слому. К тому, к чему в итоге пришел прошлый я. Я всегда, и в жизни на земле, бывало, врал, умалчивал, но если уж давал слово, то держал его, несмотря ни на что. В той ситуации, что сложилось на Айне, ослепленный жаждой мщения квестерам, я нарушил этот свой принцип и в итоге сломался как личность, превратив себя в машину мести. Несомненно, в машину эффективную, но повторить этот свой путь я не хочу. Да и держать свое слово, даже если о том, что ты его нарушишь, никто не узнает, есть в этом что-то глубинно правильное. Так мне кажется. И это эфемерное «кажется» сейчас перевесило несомненные выгоды от вступления в цех алхимиков. Причем не простому вступлению, а по персональному приглашению. Возможно, я сейчас ошибся. Возможно, это и так. Но чему меня научила память о грядущем, так это тому, что наши принципы — это и есть наша личность. И, нарушая их, ты разрушаешь себя. Да и Эндер не заслужил того, чтобы я его кинул со своим обещанием. Шериф Онуда многое сделал для меня, и запись в книге проходчиков о том, что он мой учитель, это меньшее, чем я могу его отблагодарить. Только благодаря этому человеку начало этого цикла далось мне столь легко. Да и не стоит забывать, что он практически спас меня после моего похода в пещеру Нендов. О! Легонько хлопнув себя по лбу, мой собеседник склонил голову в жесте легкого сожаления. Я забыл представиться. И, приложив кулак к сердцу, назвался. Киади Измунди, офицер цеха алхимиков. Любопытно. Он представился, как и я, без фамилии или рода. Значит, неблагородный. Тем еще более удивителен его столь высокий ранг в столь молодом возрасте. Это означает, что он добился всего сам, без поддержки семьи. Рейвен из Сиэтла. Я понимаю, что он прекрасно знает мое имя, но таковы традиции. А вообще, с вежливостью на Айне довольно любопытный парадокс. Чем выше ранг у людей, чем больше их силы и влияние, тем больше они соблюдают этикет и элементарную вежливость. Обычный крестьянин или ремесленник может тебя обматерить и послать подальше, а вот достигший легендарного ранга, обладающий огромным влиянием, скорее всего, будет предельно вежлив даже с тем, кого презирает. Видимо, дело тут как раз в той самой личной силе, когда каждое твое неверное слово может тебе аукнуться так, что потом не расхлебаешь, и никакие связи и родственники не помогут тебе разгрести то, во что тебя втравил твой длинный язык. Конечно, и из этого правила есть исключения, но в основном подобная тенденция прослеживается довольно четко. Сейтл. Словно прокатил это слово воин-маг на языке, немного его исковеркав. А затем он потянулся к своему поясу и достал из-за спины необычное оружие. Это был увесистый кастет с навершием в виде лезвия небольшого топора. Этот кастет называется дайри, применяется исключительно гномами в тесных проходах шахт, в узких местах, где трудно развернуться. И в руках подгорного народа, более сильного, чем люди, представляет огромную опасность. Впервые вижу, чтобы это оружие носил на своем поясе человек. Для нас оно не очень удобно по балансу и весу. И как только я узнал этот кастет, то понял, что прокололся. Дайри почти неизвестна на поверхности Айна. Только тот, кто бывал в подземных городах подгорного народа, может его опознать. А я не был готов к провокации и не сумел скрыть мелькнувшее в моих глазах узнавание. Это подтвердила и легкая улыбка, которая тут же появилась на лице Киади. «Далеко же вас занесло от вашей родины?» Вернув кастет за пояс, словно невзначай, с легким сочувствием в интонациях произнес алхимик. «Все же пик Даурна — это противоположный край континента». «Как он сказал? Пик Даурна? А вот это название мне знакомо». Это гора, под которой сохранилось одно из немногих оставшихся на Айне поселений дварфов. И память дала подсказку, что у подножия этого пика располагается небольшой городок, называющийся как-то на «С». Возможно, что и Сейтл. И что мне делать? Опровергнуть или подтвердить его догадку? Немного подумав, я решил поступить проще, просто промолчав. Немного при этом поджав губы, словно расстроенный, что кто-то что-то обо мне узнал. Эта моя пантомима, видимо, попала в цель, судя по тому, как немного расслабились плечи воина-мага Риардена. «Наверное, у вас очень интересная история». С легким намеком, но при этом делая вид, что ни в коем случае не настаивает на рассказе, воин-маг подался немного вперед, качнувшись на табурете. В принципе, я могу его послать или демонстративно сделать вид, что не понимаю его интереса. Я ему ничем особым вроде не обязан и буду в своем праве. Но хочу ли я раздражать стоящего на ступени Риардена? Впрочем, у меня была универсальная отговорка, которая уже несколько раз прокатывала, и я ее озвучил вновь. Портальная магия иногда дает сбои. Я, с одной стороны, не соврал, потому как порталы и правда сбоят, но то, что это утверждение к моей ситуации не имеет никакого отношения, пойди догадайся. Это да. Словно вспомнив что-то не очень приятное, поморщился алхимик. Судя по его реакции, он поверил в мою отговорку. И это хорошо. Меньше нервов, а то меня очень напрягает интерес этого человека к моей персоне. Я, конечно, устроил незабываемый перформанс сегодня на арене. Этого не отнять, но этот визит все равно немного выбивает из колеи. Тем более мой собеседник выдает себя за кого-то другого, более слабого, и не желает светить свою истинную силу, но при этом навещает и помогает одному из участников турнира. Неужели из-за своей молодости он столь не сдержан, что решил поближе посмотреть на того, кто устроил столь необычное представление на отборочном этапе? «Как ваше самочувствие? Лучше?» — поинтересовался алхимик, посмотрев при этом на пустую пиалу. Вилка. А он хорош. Поставил мне смысловую ловушку. Если я скажу «нет», то совру. Причем нагло и безапелляционно, при этом понимая, что вру и что эту ложь видит собеседник. Это будет явное проявление враждебности. Если скажу «да», это будет правдой, но сделает меня ему обязанным, потому как я принял его помощь. К западу от Великого Хребта подобное мало значит, но восточный этикет с его полутонами и скрытыми смыслами куда более сложен. Но благодаря бесконечной болтовне Ауна я в этом этикете разбираюсь уже, наверное, не хуже местных. Приношу вам свою искреннюю благодарность. Сказав это, я привстал и отвесил поклон до земли, после чего выпрямился и сел обратно на кушетку. Мне и правда лучше. Смысл моего поступка в том, что подобное явное проявление благодарности и уважения как бы окупает оказанную услугу, и давить на меня через эту услугу у алхимика больше не получится. Секунд 10 он с легким недоумением смотрит на меня, а затем, видимо, до него доходит, и он поднимает ладони вверх, словно признавая свое поражение. Ненавижу умных собеседников, мотивов которых я не понимаю. Они опасны. Чертовски опасны. К тому же я чувствую себя изрядно вымотанным, и меня начинают раздражать все эти недоговорки. Мне 2 недели в обществе Ларинделя хватило на год вперед. К тому же я уже начал формировать свой внешний образ, и надо ему соответствовать. Наклонившись вперед, я сфокусировал свой взгляд на переносице алхимика, представляя при этом, что смотрю через прицел крупнокалиберной снайперской винтовки, и заговорил слегка раздраженным тоном. «Триес — восточный город. Это так. Но мы с вами рождены не здесь, так, может, перейдем к делу без этих местных кружев?» Отзеркалив мой жест, воин-маг качнулся на своем табурете вперед, и это его движение привело к тому, что наши лица оказались на расстоянии всего 10 сантиметров друг от друга. Первым моим желанием было отшатнуться назад, но я с ним совладал и не сдвинулся ни на миллиметр. «Вы о чем?» — разыгрывая непонимание, спрашивает меня собеседник. Кончики наших носов почти соприкасаются, но мой голос спокоен. В нем нет и намека на дрожь. Я еще в неполные 15 выходил на заполненный тысячами людей стадион, и меня подобным прессом, как нарушение личного пространства, не проймешь. «Киади из Мунди. Что вам от меня надо?» «Вот так просто?» «Я спрашиваю, и вы отвечаете?» «Да, так просто. Я бы кивнул, но тогда бы мы стукнулись лбами, настолько наши лица близко, поэтому остаюсь недвижим, словно каменная статуя». «Хорошо. Тон моего собеседника мгновенно меняется, становится сухим и деловым. Выражение лица алхимика тоже изменяется, приобретая некий официоз. При этом он отклоняется назад, его спина выпрямляется, и он произносит, словно зачитывая какой-то официальный документ. «Рейвен из Сейтла. У цеха алхимиков к вам есть официальный вопрос. Данный вопрос санкционирован властями города Триес, и отказ от ответа является неприемлемым». Говоря это, он неторопливо и демонстративно надел кастет Дайри себе на кулак. «Черт! Черт! Черт! Во что я вляпался?» «Самое плохое, у меня в голове нет даже намека на то, на какой вопрос мне предстоит искать ответ».